Потому что тот, и отсюда следует, что тот, кто собрал в себе эти атрибуты, он этим самым воплотил в себя единобожие. وَمَنْ حَقَّقَ التَّوْحِدْ دَخَلْ جَنَّةُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. И тот, кто воплотил в себя единобожие, войдет в рай без расчета. В тафсире имаме Дава Аль-Мусанниф Шейх Мухаммад, сам имам Дава сделал тафсир, то есть в одном из своих тафсиров сказал, и тафсир или ахри сурати Нахль, то есть об этом аяте говоря, фасра хазил айя пахали рахима латаля, он сказал в тафсире этого аята, инна Ибрахима кана умма, Ибрахим был имамом. Ля-ля ястауха шасалику тарих мин киллати саликин. То есть он как, смотрите, выводит пользу, извлекая из этой аяты. Имам был имамом, Ибрахим алейхиссалям был имамом, подобен уммы, для того, что тот, кто идет по этому пути, не чувствовал себя чуждым на этом пути. То есть тот, кто последовал за Ибрахимом, алейхиссалям. Ханитан лилляхи. Он был постоянным подчинении Аллаху. Ля лиль мулюки ва ля лиль тиджари мутрафин. Не был подчиняющимся царям и не был подчиняющимся кем? Торговцам, которые развлекаются. Ханифан. Ля ямину шималян ва ля яминан. Ханиф, то есть он ни направо, ни налево не сворачивал. Мы говорили ханиф, смысл мукбиль. То есть был обращен к Аллаху субхана ва тааля. Лям якумин аль-мушрикин. И не был он из мушриков. Халяфан. Лиман кассара саладахум вазаама аннахум миналь муслимин. В отличие от тех, кто находится вместе с ним, этим самым увеличивая их ряды и себя возомил мусульманином. Такой тафсир сделал сам шейх об этом аяте. Вагуа минат тафсия раика. Это является блестящим тафсиром, говорит Файха, превосходным тафсиром баидатуль маани, который указывает на такие тонкости. Маю лякаха илля лявина, ва маю лякаха илля лявина сабару, и шейха приводит аят. Это будет дано только тем, которые терпят. Ламай лахах илля зухавду назим. Это будет дано только тем, кому дан хороший или большой удел. Каля бада залика, после этого шейх сказал, привел следующий аят. Валлядина гум бироббихим ля юшрикун. И те, которые не предают сотоварищи Господу своему. Хази мин аль аяти мин сурати муминин. Эти аяты являются из суры муминун. Фагия фи мадхи хассати муминин. Это является хвалой или похвалой самым лучшим из верующих. Вавадж листидлян мин аль аяти аль альбаб, то есть лицом довода из этого аята, и почему этот аят был приведен в этой главе, «Валлядина гум бироббихим ля юшрикун», то есть которые не предаются товарищу Господу своему, «ля юшрикун», то есть слова Аллаха Субхана «ля юшрикун» нафили ширк, отрицание ширка, камазакарту ля кумин кабль, как я вам об этом рассказал до этого, «ваннан нафи из атасалята аль фиаль мудари фаиннаху юфиду люмум». И если у вас отрицание придет перед глаголом в настоящем времени, указывает на всеобщность «Аль-Маздар Аль-Азиз Такан Нафильфель», указывает на всеобщность того глагольного имени, которое спрятано в глаголе «Яни Канна Гукали Джалявали», то есть как будто бы Всевышний Аллах Субхана говорит «Валлязина гумби роббихим ля яфалюна ширка». То есть те, которые, ну это по-русски не перевести, опять же можно так же перевести. Смотрите, тонкость. «Ля яшрикун ля яфалюна ширкан, ау ля яшрикуна ля ширкаль акбар валя азгар валя хафи». То есть те, которые не предают Аллаху никого в сотоварищи, ни в большом, ни в маленьком, ни в скрытом ширке. Понятно, да? Аль-Лязи ля юшрику голь муахид. Тот, который не предает Аллаху в сотоварищи, он является единобожником. Сара индана ля зимун ваху анна ман лям яшрик айянау минануай ширк фаиннаху ма тарака ширк илля ги таухиде. Отсюда следует, шейх говорит, что тот, кто не предает Аллаху Субхану Тааля сотоварищи ни в каком виде ширка, то есть не совершает никакого ширка, он это сделал только из-за единобожия. Только из-за единобожия. Каля люляма, ученые сказали, каддамагуна каулиху бироббихим валлядинагум бироббихим ля ишрикун. Бироббихим это у нас, по идее, макулюм би, то есть то, на что падает глагол. По идее, должен был быть аят, то есть если так ставить, «Аллядина гум ля юшрикуна бироббихим», так или не так? Но здесь Аллах Субхану сказал «Аллядина гум бироббихим ля юшрикун». На что это указывает? Во-первых, слово «бироббихим» – Господь. Он сказал, не предают Господу никого в сотоварищи. Таухид идет о чем? О таухиде улюхия, таухиде ар-рубубия. Те, которые не предают никого Господу в сотоварищи, почему про Господа сказал? Потому что вера в таухид рубубия, вера в господство Аллаха обязывает человеку или приводит человеку к чему? Таухиду аль-улюхия, то есть к таухиду поклонения. Фасара адаму лишрак фи рубубиети, маана адаму лишрак фи таа. То есть отсюда следует, что отсутствие ширка в рубубии влечет за собой отсутствие ширка в поклонении. В адаму лишрак фи рубубия. В подчинении и отсутствие ширка в чем? в поклонении. Угаза у вас фуллядина хаккаку таухид. Это и есть описание тех, кто воплотил в себя единобожие. Ляннаху язза минадам юшрак алля юшракагава. Потому что отсутствие ширка требует от человека не предавать свои страсти сотоварищи Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля.